Глава 3. Бизон Карузо. Четверг, 23:02. Если честно, я сам толком не знаю, зачем я вообще энто пишу. Писатель, по правде говоря, из меня хреновый. Да и не жаловали у нас никогда в станице писателей фэнтих. Пользы от книжек, окромя как цигарку свернуть или до ветру сбегать, совсем никакой. Однако ж, если учитывать, какой ужас мы недавно с его благородием вместе пережили, то, заев таки страшный рассказ, прямо скажу, четверть водки мало будет ставить. Штабс-капитан мой, господин Калашников, так прямо и сказал: «Ты, братец, записывай, будет что нам двоим вспомнить на старости лет». О том, что этой старости лет никогда не случится, он, конечно, опять забыл. Мы ж с ним находимся не где-нибудь, а в самом что ни на есть адском пекле. На том свете, где его благородие почти 100 годков вкалывает вместе со мной в управлении наказаниями. Главный начальник энтого управления, мы его шефом зовем, самолично враг рода человеческого, с рогами, копытами, да хвостом с кисточкой. Под его руководством мы дружно изобретаем, как знаменитостей в аду наказывать, королей, президентов, да певцов всяческих. Вот я, совсем как Бизон Карузо на необитаемом острове, начал вести дневник. День за днем описываю, что с нами случилось и еще случится. Аккурат 6 месяцев назад мы с господином Калашниковым раскрыли грандиозное преступление в аду и спасли цельный мир от конца света. То есть разоблачил-то вражьи козни, конечно, в основном я. Ну, его благородие, следует честно признать, тоже немножко мне помогал. А в России матушке государь бы меня сразу фельдмаршала произвел. А в окаянном пекле мы его между собой кличем «город», потому что оно в виде города здоровущего построено. Только и дали, что пропуск на месяц в квартал нимфоманок. Там и Лукреция Борджиа, и Мессалина с фотомоделью Анн Николь Смит, и даже порнозвезда Лола Феррари. Какой там месяц, всего за неделю измочалили меня так, что до сих пор с трудом ноги передвигаю. А вот его благородию большие милости от шефа и глубокий респект. Взяли его под белые ручки, да переселили в престижный господский квартал. Живет теперь себе на 3-м этаже кум-королю. Лифт никогда не ломается, электричество круглые сутки, горячая вода, хоть залейся, соседи не скандалют. Сплошь профессора да академики. Мне б такое счастье. А его благородие еще и недоволен. Мол, обещали ему возможность с женой Алевтиной повидаться, которая в раю прохлаждается. Но до сих пор динамит. Идти, твою мать! Любой другой бы с ума сошел от возможности впервые за 100 лет в горячем душе помыться, а его благородию все не нравится. И так особо улыбками не светился, теперь еще стал совсем мрачный. Хуч ездит на работу на новой Вольве, а костюм ему аж Кристиан Диор шил своими руками. Я вот лично своей судьбой доволен. Пущай, меня награды и обошли. Чего обижаться? Такая наша доля служивая. А уж слава какая на господина Калашникова свалилась. Девушки у управления наказаниями дежурят. Просят автограф. Папарацци десятками в окна лезут. Телевидение обзвонилось, корреспонденты рыдают. Просят интервью. Дошло до того, что скоро о его благородии сам режиссер Сергей Понтарчук будет знатный блокбастер снимать. Со взрывами и прочей пиротехникой дорогостоящей. Сначала хотели для этого дело Спилберга присобачить. Да, говорят, здоровье у него подлеца хорошее, помрет еще не скоро. Правда, как только мой штабс-капитан узнал, что его на экране изобразит, так его 3 дня пришлось чистым спиртом отпаивать, декомпрессы на лоб класть. Пригласили одного британца, Фредди Меркьюри. А по мне так и ничего. Мужик в соку и, главное, что с усами. Его же жинку Алевтину, говорят, по сюжету и вовсе сисястая хранчуженка будет играть. Сотрудник управления наказаниями, казачий унтер-офицер Малинин, по старой еще жизненной привычке смачно помусолил обгрызенный карандаш во рту. Долго писать он не мог, быстро уставал, но покрывать серую бумагу крупными кривыми каракулями ему нравилось. Начав вести дневник, он явно втянулся. Телевизор за спиной мигнул. Во время блока рекламы он включался автоматически, ибо обязательный просмотр рекламы входил в условия пребывания в городе. Тусклый свет экрана осветил грязную бетонную коробку без обоев, по стенам которой задумчиво ползали усатые сингапурские тараканы, каждый величиной с палец. Их разводили в аду специально. Малинин не обращал на насекомых внимания. Привык. Единственное в комнате окно было выбито и хищно щерилось осколками. Ставить стекло у унтер-офицера не было денег. К тому же стекольщик приходил по записи, а записывались за год. Впрочем, доставку стола он ждал еще больше. Для этого требовались грешники, которых по условиям наказания обязали каждый день затаскивать мебель на 200-й этаж. Реклама показывала счастливых людей, жующих какие-то круглые пирожки. В момент сочного, почти вампирского укуса их лица озарялись бессмысленными детскими улыбками. Впадая в дикий экстаз, они врывали друг у друга волшебные сэндвичи, уплетая их за обе щеки. Из динамиков неслось довольное хихиканье. «Совсем голландский квартал обнаглел», — сонно подумал Малинин. «Мало того, что марихуану в горшках держит под видом кактусов, так теперь они с ней уже на рынок фастфуда полезли. Пора шмон наводить». Ролик заканчивался. Двое молодых людей, размахивая майками, голышом прыгали на пластиковом столике в кафе. Расплываясь разноцветными шарами, безудержно хохоча и кривляясь, в небо летел клоун. Экран вспышкой пересекла надпись «Мудональдс! Вот что я люблю!» Малинин был равнодушен к Мудональдсу. В принципе, съесть он мог все, но походы в заведение, где не подают водку, унтер-офицер считал бессмысленной тратой времени. Записав на бумажку мысль о рейде в голландский квартал, казак вяло взглянул на часы. Поздно. Пора помыться ледяной водой, да на боковую. Завтра рано вставать. Любопытно, а что ему сегодня приснится по условиям наказания? В принципе, такие вещи, как сны, тоже корректируется управлением. Всю прошлую неделю за ним ночами гонялся с раскаленным молотом кузнец Вавила, дочь которого унтер спортил перед уходом в армию. Просыпался в ужасе, весь мокрый, а ноги продолжали бежать сами по себе. Отъехав на дряхлом замурзанном кресле от стола, Малинин мечтательно уставился на шкаф, где в тайнике был спрятан заветный графинчик. Конечно, по законам города после 23:00 потребление крепких напитков категорически запрещалось. Ну да где здесь свидетели? Всего стаканчик на грудь и можно дрыхнуть. Телефон зазвонил над самым ухом в тот самый момент, когда унтер-офицер, облизываясь в предвкушении будущего удовольствия, вытаскивал тяжелый графин из потаенного схрона. От неожиданности Малинин выпустил драгоценную посудину из правой руки, но тут же с потрясающей ловкостью поймал ее у самого пола левой. Освободившейся конечностью он цепко подхватил телефонную трубку, с трудом удерживаясь на ногах. С перепутавшимися руками он напоминал скульптуру индийского бога Шивы. «Алло!» — прохрипел Малинин, плечом прижимая ухом трубку. «Слушаю!» «Серега!» — ворвался в его ухо сильный, искаженный динамиком калашниковский голос. «Славно, что ты дома! Сейчас заеду!» Малинин похолодел. Последний раз такой звонок ничем хорошим не закончился. Его одолели тревожные мысли. Графин задрожал в руке, раскачиваясь. «А что случилось?» — выдавил он. «В двух словах не расскажешь», — сообщил Калашников. «Но дела плохие». «Опять?» — поразился Малинин. «Да сколько ж можно?» «Извини, старик, таков уж закон жанра. Ты же детективы читал, верно? Если сыщики распутали одно преступление, то обязательно будет и второе. Иначе кто бы услышал о Шерлоке Холмсе или комиссаре Мегре? Раскрой они одно единственное убийство. Да такими лаврами любой участковый мент в Новосибирске похвастается». «Снова конец света?» — побледнел Малинин. «Второй раз я этого не переживу. Давайте откажемся. Небось, опять трупов будет выше крыши». «Утомил, Серега», — озлился Калашников. «Какие трупы? Я сам еще толком ничего не знаю. Приеду, расскажу. Давай, доставай шкалик, побеседуем». Повесив трубку на рычаг, Малинин медленно осел на пол, забыв распутать руки. Ему вдруг совершенно расхотелось пить водку. Злобно стукнув донышком графина об стену, он раздавил мирно сидящего сингапурского таракана в смятку. Унтер-офицер знал, что окаянное насекомое скоро оживет. В аду ведь не умирают. Но сейчас ему реально хотелось кого-нибудь убить.